«Вы о Бердяеве слышали, друзья?» — тактично спросил Ген и весело покивал, когда негласный пленум расцвел улыбками. «Слышали, слышали о Николае. В общем, наша религиозная философия возникла на фоне расцвета русского символизма, то есть культуры апокалипсиса, так? В течение 30 лет одаренные люди России толковали апокалипсис, или конец истории, как гибель нынешнего человечества и переход в новую фазу пока что непостижимого свойства. В начале века только и делали, что ждали конца, сидели на балконах, блуждали по набережным, пытались расшифровать небесные послания. Ну, разумеется, и шампанское пили, и за барышнями ухаживали. Развал империи они трактовали как начало апокалипсиса, и потому-то и приветствовали революцию. Все эти блоки и белые... На деле же оказалось, что не феерия общечеловеческая грядет, а какая-то бессмысленная кровавая лажа. Вот тут Бердяев и высказал свою гипотезу, что революция — это малый апокалипсис, то есть своего рода карикатурная репетиция конца истории. Однако платить за такие репетиции приходится миллионами. «Баксами?» — тут же спросил один из секретарей, кажется, третий, Олег Гвоздецкий. «Миллионами голов», — поправил товарища другой секретарь, кажется, второй. «Так что ли, Ген?» «Ну, в этом смысле». «Скажи, Ген, где ты это все постиг?» — с исключительным интересом осведомился первый. «Да это я брал семестр по конфликтологии в университете Пинкертон. Там такой профессор из наших, Стас Воксино, читает курс «Образы утопии». Все снова заговорили разом. Вот это да, конфликтология, образы утопии. Вот чего нам не хватает, парни. Особенно сейчас, когда в двух шагах от такой грёбаной репетиции стоим. Ты-то сам, Ген, понимаешь, перед чем мы стоим? Что за вопрос, ребята? И к кому? К самому Гену Стратову, который, в отличие от нас, комсы райкомовской, так глубоко русскую философию постиг. Тут первый, наконец, овладел ситуацией. Вот теперь, Ген Эдуардович, мы подошли к контрапункту ситуации. Вот видишь, как у нас все сложилось в партийно-комсомольских кругах. Геронтократию мы преодолели, а сами оказались в тупике. Народ миллионами выходит на улицы, на митинги межрегиональной группы. Требуют отмены шестого пункта и добиваются успеха. А без этого пункта трещит вся система. В таких условиях мы должны добиться максимального уменьшения числа жертв. Необходимо сделать этот малый апокалипсис предельно малым, и самое главное, не силовым, без танков и без баррикад, понимаешь? Ген вытащил из своего кейса лист бумаги и начертал на нем два слова предельно крупными буквами. «Революция духа» всем показал начертанное. Актив опять разволновался. «Вот это толково! Подменить ББ сильным ДД, то есть духовным движением». «Какой еще ББ? Как какой? Бессмысленный и беспощадный». «Об этом писал Толстой», — сказал Ген. «Все отказываются выполнять драконовские циркуляры, начиная от солдата, кончая маршалом. И тогда, как он сказал, духовная революция вспыхнет, как сухой исток сена». Все замолчали и молчали несколько минут. Похоже было на то, что дискуссия подошла к главному своему пункту. Наконец, один из секретариата, кажется, пятый, дерзновенно стащил с шеи галстук и намотал его на кулак. «Ген, согласишься ли ты возглавить комсомол и подвести его к самороспуску?» Не успел он ответить, как в кабинет вошли двое в красных пиджаках с большими картонными боксами, вскрыли их короткими, но весьма надежными ножами, расставили по столу не менее дюжины бутылок. Настоящее мерло, господа, как заказывали. Снова началось стихийное какое-то приподнятое волнение. Настоящее мерло? По-настоящему настоящее, да? Ген, ну поделись опытом. Значит так, ребята, сначала оставляете бутылки открытыми минут на 10, чтобы продышались, наполнились кислородом предреволюционной эпохи. Потом наливаете на дно бокала каплю вина, смотрите ее на свет,